Мы не должны путать их между собой. Необходимо различить эти их функции, так же, как мы различаем функции художника, холста и мольберта. Материальный мир, являющийся полем деятельности, это природа. Наслаждающийся природой – это живое существо. Над ним стоит Верховный Повелитель, Господь. В Ведах Шешветашватара Упанишад 1.12 сказано: «Покта покьям приритарам чаматва сарвам проктам тривитам брахмаметат». Есть три проявления брахмана. Пракрити – это брахман как поле деятельности, джива – брахмана. Пракрити – три проявления брахмана. Пракрити – это брахман как поле деятельности, джива – индивидуальная душа, пытающаяся господствовать над материальной природой, также является брахманом. И тот, кто повелевает ими, тоже брахман, но лишь он является истинным повелителем. Из этой главы мы также узнаем о том, что из двух знающих поле один склонен ошибаться, а другой непогрешим. Один хозяин, а другой подчиненный. Тот, кто считает двух знающих поле полностью тождественным друг друга, противоречит Верховному Господу, который ясно говорит в этом стихе: «Я также знаю поле деятельности». Только человек, лишенный знаний, может принять веревку за змею. Дела разных видов принадлежат разным владельцам. Поэтому все души в разной степени способны властвовать над материальной природой, они имеют разные материальные тела, но в каждом из них пребывает Верховный Господь, руководящий действием живого существа. Употребленное в этом стихе слово «ча» указывает на всю совокупность материальных тел. Таково мнение Шрилы Баладевы Видьябушины. Кришна – это сверхдуша, которая находится в каждом теле вместе с индивидуальной душой. Истинное знание – это знание о том, что сверхдуша повелевает и полем деятельности, и ограниченным живым существом, которое наслаждается этим полем. Кшетраджнанам, кшетраджнам чапимам бити, царва кшетришу барата, кшетра кшетроджнайорджнанам, яттаджнанам атаммамам. Знай же, о потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение. Наму Вишну Бадая Кришна Пришта Бхатареша Матракаманда Свами Таранита. Наму Вишну Бадая Кришна Пришта Бхатареша Матракаманда Свами Таранита. Намасте Сарасвати Деви, Бхагаване Прачарине, Нише Шашини Вади, Шачари Шитарине, Джай Шри Кришна Читарине, Рагунитананда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гола Бхактарине, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам, Рам, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам, Рам, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Так, в чем различие между преданным, который знает, того, кто знает, кто является владельцем поля деятельности или тонкого и грубого тела, и преданного, который не знает, кто является владельцем тонкого и грубого тела. В чем разница заключается? Тот, кто знает, не рискует этим телом. не подвергает его какой-либо опасности. Хорошо, я согласен. Но это не является принципиальной разницей. Это не самое главное, то, что является разницей между человеком, который знает, кто владеет телом, и тем, кто не знает. Это не принципиальная разница. Преданный, который знает, кто является владельцем, иногда подвергает тело опасности, если этого захочет владелец. Поэтому это не является принципиальной разницей. Еще в чем ваше, да? Тот, кто знает, что к кому что принадлежит, он спокойно, нет беспокойства. Он знает, что Кришна защитит. Это очень правильно сказано. Очень правильно вы сказали. Еще кто что хочет сказать по этому поводу? Тот, кто знает, кому все принадлежит, тот использует это тело, и грубое, и тонкое для служения тому, кому это все принадлежит. А тот, кто не знает, тот использует для служения себе. Это очень правильно вы сказали. Еще какие варианты? Вы должны понять, что знание означает что-то практическое. То есть знание это всегда должно быть связано с практикой, с опытом. Допустим, если человек очень сильно страдает. В чем причина этого страдания? Почему человек страдает? Потому что нет знания. Нет знания о чем? Что все успокоено. Так как Господь хочет. Но нет знания о том, где находится счастье. Так? Он поэтому страдает, мучается, он ищет счастье. И где находится счастье? Служение. Счастье находится в служении кому? Преданным. Это факт. Раз. Счастье находится в служении преданных. То есть если человек просто он ничего не знает, он сильно страдает, он начинает предаваться просто преданным, то в этом случае он обретает что? Счастье. Спокойствие сначала. И счастье далеко, сначала хотя бы спокойствие. Если он просто предается, начинает служить преданным. Почему он обретает спокойствие? Потому что они знают о счастье. Расходят. Потому что преданные это кто? Слуги Бога. Это те, кто уже двигаются в нужном направлении. Человек служит им, и он что обретает? Движение в нужном направлении. Движение внутреннее в нужном направлении что дает человеку? Дает человеку надежду. Что такое надежда? Надежда. Удача. Награда за смелость. Так? Надежда это уже получше, чем страдания. Уже легче жить. Если ты служишь преданным, сразу в сердце надежда появляется, потому что ты идешь правильным путем. Правильный путь это какой путь? Какой путь правильный? Путь Бога. Да, понятно, это понятно, что Бог. Но как определить, что это путь Бога? Как определить? Мы идем каким-то путем. Как определить, что это путь Бога? Анандам Будхи Варданам. То есть человек идет каким-то путем и чувствует, с каждым днем ты все ближе. Вечной юностью дышишь, да? То есть приближается счастье. Так? А если человек не знает, кому принадлежит это поле деятельности, что с ним происходит? Он пытается этим полем деятельности управлять, контролировать свои чувства. Он пытается контролировать. И что, получается у него контролировать? Нет? Получается, Виталий? Ну, Москва не сразу строилась. Получается? Всегда надо отвечать однозначно. Получается? Ну, когда получается, когда не получается. Получается! Дурачок ты, Виталий. Это Господь тебе дает немножко передыху. И это означает, что у тебя получается. Клизму же невозможно делать постоянно. Пациент должен отдышаться немножко. Отдышался, потом следующая клизма. Зачем так много клизм? Как ты думаешь? Понятия не имею. Не имеешь понятия? Я знаю, вот здесь написано, зачем поглотить. Чтобы мы что-то поняли, кто здесь главный, кому тело принадлежит. Чтобы мы поняли. Поэтому клизмы делаются. Клизмы бывают пахучими, с благовониями вместе, понимаешь? Всякие клизмы бывают. Господь дает всякие клизмы. Для чего? Чтобы перестать пытаться контролировать свои чувства с мамой. А как тогда? Как? Сейчас объясню. У меня жена чувствует от звука машин жуткую боль психическую. От звука стройки, машин, от всех звуков, которые вокруг есть, чувствует жуткую боль. Где бы мы с ней ни жили, как только мы приезжаем в это место, начинается стройка. Или начинают ездить машины. Это уже продолжается столько, сколько я с ней живу. Мы приехали в этот дом, поселились, природа вокруг, рай. И рядом дорога, машины. Я сел рядом с ней и говорю: слушай, вот смотри, там мы жили, была стройка. Там мы жили, был такой-то шум. Там мы жили, был такой-то шум. Я посмотрел на нее и говорю: как ты думаешь, в этом есть какой-то смысл или нет? Она такая начала чувствовать, что в этом есть смысл какой-то. Это не просто случайность какая-то. Когда она не поняла, что есть смысл, она начала медитировать на источника смысла. Ну, то есть она поняла, что кто-то ее мучает. И она начала медитировать на этот источник, то есть попыталась понять, кто мучает, настроиться правильно. И прошло несколько дней, она подходит и говорит мне: меня не беспокоят машины! И такая в экстазе полном. Я говорю: что случилось? Я увидел, что случилось. Она просто поняла, когда страдания, на кого надо настраиваться. Прабхупаде была великой царицей всего мира. Великой царицей всего мира. И она должна быть, ее долг был выглядеть самой чистой, незапятнанной и целомудренной женщиной в мире. Она должна была так выглядеть. И брат Дурьятханы, как его звали-то? Душасана взял и начал ее при всех, при ее деде, при ее отце, то есть, ну, как бы, двоюродном отце, при ее деде, при всех мудрецах, Пресвященники дворца начали ее раздевать. Вот так вот начал снимать с нее сарью. И она начала призывать ко всем, помогите мне, спасите меня. И каждый был связан какими-то обязательствами, которые мешали ему встать и дать по морде душасами, чтобы он этого не делал. Каждый был связан какими-то обязательствами. Все устремили руки к царю Дхритараштре. И в это время на Дхритарашту рявкнул Дурьятхан. И тот просто оцепенел, ничего не мог сказать. Душасана продолжал раздевать. Никто не смог помочь. Она к царю обратилась, ко всем. Никто не смог помочь. Мудрецам, к своим мужьям. Бима начал орать. Но это тоже не помогло. Душасана понял, что никто не сможет ему помешать. Он продолжал раздевать Рупади. Кина тогда одной рукой обратилась к Кришне. Кришна, помоги мне. Другой держала сари. И продолжал раздевать Душасану. Друпади, это не ты. И страдания ее были не такими глупыми, как у тебя. Перед ней неблаговония жгли. А ее позорили на весь мир. И потом она две руки отдала Кришне. И в этот момент сари стала бесконечной. Кришна удлинил сари до бесконечности. Душасана несколько часов, сколько у него было сил, так со всей силой разматывал. И она так крутилась, как балерина. Она полностью была, предалась ей. Она крутилась просто, она крутится. Он упал без памяти. У нее кончились силы полностью. Кришна забрал его силы последние. И все. Кришне принадлежат силы. Забрал у него, пум, и лежит. А там все в саре стоит. И она в это время не страдала. Думала о Кришне. Потому что у человека есть два варианта в жизни. Или страдать, или думать о Кришне. Один вариант — это страдать. Страдать означает пытаться контролировать свои глупые чувства. У каждого человека есть чувства в своей прибабахе, у каждого. Пытаться контролировать. Лавники возьми, благовоние просто в руки. Допустим, оно, будем считать, что оно зажжено. Я чувствую запах. Контролирую чувство. Запах мне не нравится, больно мне от запаха благовония. Бывает психическая боль, физическая. И я, как бы запах идет, и я... Чем я занимаюсь? Как вы думаете в это время? И в это время я туплю. Потому что тупость заключается в чем? В том, чтобы думать, что ты являешься управляющим этого тела. В этом тупость. Когда понос идет, что нужно сделать? Спеть. А? Вот понос идет, ничего не можешь сделать. Что надо делать? Надо расслабиться, как бы. Предаться Кришне, понос идет. В инструкциях психологов, когда женщину насилуют, что надо делать? Принять, как бы, все хорошо. Женщина расслабляется, насильник уже не видит, что она мучается, ему больше нечего делать, тоже расслабляется. В этом заключается знание поля деятельности. Иногда поле деятельности настолько много страданий человеку приносит, что ему приходится понять, кто является источником страданий и управляющим поле деятельности. Чувства могут вызывать боль до такой степени, что человек просто тупеет, некоторые с ума сходят. Видишь, ты с ума еще не сошел, значит, еще не так сильно тебя прикрутил Господь. Бывает, прикручивает, что люди с ума сходят. Для чего все это происходит в этом мире? Здесь написано, Господь управляет всем, что происходит в этом мире. Для чего? Для чего? Чтобы учить, наверное. Правильно. И когда человек что-то понял, что происходит? Как учить? Вот, допустим, я собаку учу, она что-то поняла, буду я дальше учить ее, нет? Ну нет. А? Ну нет, в принципе, зачем? Нет, знаешь, почему я не буду мучить дальше ее? Потому что я не козел. Козлы мучают дальше. А Господь тем более не козел, понимаешь? Он самый добрый из всех. Мучает столько, сколько вот нужно. Чуть-чуть понял, и все, и легче становится сразу. Допустим, на тебя идет плохой запах благовоний. Надо кланяться этому запаху и говорить, спасибо Господь тебе за этот запах. Сначала ты не будешь понимать, зачем это нужно, но ты будешь кланяться, говорить спасибо. И постепенно, как бы раз, туда, и пошло как бы привыкание, и привыкание пошло. Потом раз, классно станет, и все. Даже тело будет замыкать где-то там, что-то слезиться, но ты будешь чувствовать, значит, сначала спокойствие приходит в разуме. Человек чувствует, что он все понял, поэтому не мучается. Потом спокойствие приходит в уме. Он начинает чувствовать, что это вот его вообще не колышет, это не, ну, подумаешь, что там запах какой-то, это вообще с ним никак не связано, что я душа. Это телу там запах не нравится. Потом спокойствие приходит в чувство. Они начинают привыкать к этому запаху. Но сначала надо предаться Богу. Иногда запах это ладно, иногда человек не может кушать. Вот он что бы ни поел, ему плохо. Бывают такие ситуации, когда человек кушать не может. Ну, допустим, у меня жена поставила брекеты. И у нее все зубы одновременно начали болеть. И десна, все, весь рот. И она когда ела, она говорит, а не есть вообще невозможно. Голоду помрешь. И она просто привыкла к боли. И она не болит, она ест, ей нормально. Болит нормально. Почему привыкла? Потому что ну, так Господь хочет, пусть болит, значит. Господь хочет, чтобы такой запах был, ну ладно, нет проблем. Даже Господь хочет. Все, что здесь в среде преданных происходит, это хочет Господь. Это явно. Там тоже всего Господь хочет, все с людьми происходит. Но здесь явно, что это Господь хочет, потому что это все делает преданный Богу. Это очень явно. Поэтому в этом заключается учеба человека в этом мире. Он пытается понять, кто является владельцем чувств. Ведь владельцу чувств вот так вот сделать, чтобы запах не перестал быть противным. Вот так вот. В одну секунду. Он этого не делает. Почему? Потому что ты не прошел экзамен. Вот вчера Максим хотел подбирать камни. У него челюсть заболела. Потому что он карму не хватает подбирать камни. Он напрягается, у него карма плохая, челюсть болеть начинает. И он пришел ко мне, я не могу подбирать камни. Ну типа, делай что-нибудь давай. А мне некогда, у меня занятость там полная. Говорю, ну иди, отдыхай, говорю, что делать. Мне некогда с тобой заниматься. Пошел отдыхать. Потом я Диме сказал, пускай идет, режет кору. Им пошел ему сообщать об этом. Я так подозреваю, что Максим подумал, наверное, в это время, надо, значит, резать кору, так? Или нет? Я в это время посудил. Ну, ты это понял, очень... принял это наставление или нет? Он принял наставление, и у него карма плохая кончилась в этот момент. Как только он сказал ему резать кору, у меня в сердце знание пришло. Так надо ему ветку поставить, и все пройдет. И знание сразу раз и пришло. Вот так вот. И даже я не стал ждать, когда он кору порежет, а просто вызвал его, поставили ветку и все прошло. У меня к вам вопрос, почему у него все прошло? Сдал экзамен. Да, потому что он настроился правильно, и Господу уже дальше его учит. Он сказал, все, поставь ветку, боль не будет в челюсти. Все ведь элементарно просто. Понимаешь? Или нет? Все просто. Ну, одно дело понимание, другое, как оно на практике получается. Практика в этом заключается, что когда ты понимаешь, тебе становится легче. Понимаешь, кто является владельцем тела. Понимать означает отпустить самоконтроль. Отдать возможность контролировать тому, кто является владельцем тела. А как же вы говорите, контролируя чувства когда? В этом заключается самоконтроль чувств. Что человек должен их отпустить, дать, прижаться к своей концентрации. Контроль чувств означает контролировать свою концентрацию на стопах Бога. Вот я контролирую свою концентрацию на стопах Бога. И в этом заключается мой самоконтроль. Нет другого самоконтроля. По-другому чувства не контролируются, это невозможно. Бывает ситуация, когда ты можешь сам контролировать, а бывает ситуация, когда ты не можешь сам контролировать. Ты знаешь, Господь тебе говорит, это все фигня, то, что ты чувства контролируешь. Ты попробуй сделать так, чтобы они на самом деле правильно контролировались. И здесь говорится в Бхагавад-гите, как правильно контролировать чувства. Понимаешь? Как вы думаете, сколько у нас силы контролировать чувства? От чего это зависит? Сколько у нас есть силы контролировать чувства? От чего это зависит? От степени понимания. Кто именно владеет? Да, это более высокий уровень самоконтроля, но мы сейчас говорим, что человек вообще не понимает, кто ими владеет, но он хочет своими силами контролировать чувства. От чего зависит его сила? Тяжести кармы. Правильно? От тяжести кармы. Чем больше грехов у него внутри выходит наружу в это время, тем тяжелее ему контролировать чувства. Понимаете? Поэтому метод имперсонального постижения истины, когда человек занимается самоконтролем, ну то есть имперсоналисты чем занимаются? Они говорят, я смогу. Господь говорит, хорошо, для того, чтобы тебе смочь, тебе надо каждую секунду жизни быть таким, чтобы количество твоего благочестия было больше, чем количество твоих грехов. Как вы думаете, как сделать так, чтобы количество благочестия было больше, чем количество грехов? Что для этого нужно сделать? Предаться Богу. Богу предаться. Нет, это уже другой метод. Мы говорим про имперсоналистов. Совершать аскезу. Вот именно, что надо в каждую секунду жизни подвергать себя страданиям. Вот так этим и занимались имперсоналисты. Они садились в Гималайи, ноги в крючки, и все, сидели вот так, не ели, не пили, и каждую секунду жизни подвергались вот такой вот суровейшей аскезе, чтобы каждую секунду жизни благочестие, которое выходит из аскезы, оно перебаривало ту плохую карму, которая выходит параллельно. И тогда человек постепенно, представляете, сколько страданий. Ни одну жизнь приходилось им сидеть, в следующей жизни рождаются, опять его понесло туда, он пошел, сел. И так много жизней подряд, он напрягается. И постепенно у него грехов все меньше и меньше выходит изнутри. И он все больше и больше себя контролирует. Потом самоконтроль достигает такой степени, что он начинает контролировать не только чувства, которые ему мешают, но также ум, разум, свое ложное эго. Как только все компоненты тонкого тела он полностью контролирует, с этого момента его самоконтроль уже обретает духовную природу. И он начинает уже брать свой жизненный воздух, который духовную природу имеет, мукья-прану, и поднимать его вверх. Духовную энергию свою, после того, как он полностью очистился, стал абсолютно безгрешным. Это в те предыдущие эпохи занимало много жизней. Шримад Бхагаватам написано. В Кали-Югу просто невозможно. Потому что мы в принципе не можем такие аскезы совершать, которые бы были сильнее наших грехов. Нашему теряйте да волка съесть. У нас грехов целая гора, а возможность совершать аскезы вот чуть-чуть. Несопоставимые вещи просто. И человек что делает? Он потом поднимает жизненный воздух, доводит его до макушки и лишает себя жизни, самоубийством жизнь заканчивает. Выталкивает себя из тела. У него дырка здесь возникает, взрыв происходит, череп раскалывается, и у него душа по удане, по жизненному воздуху начинает идти на духовный мир. И по дороге ему показывают, как прекрасен этот мир, посмотри. Сверхдуша ему показывает, как прекрасен этот мир. И он идет, как контролирует себя, он ни то не отвлекается, ни на это не отвлекается, идет дальше. Потом раз, оболочки Вселенной. И начинают его мучить оболочки. Он в огонь заходит, он горит, в воду заходит, ну там его холодно, там и так далее. Он проходит, потом земля означает оцепенение, он проходит последнюю оболочку, там потом ложное эго, как бы ты дурак, куда ты идешь, ты здесь самый могущественный. Там ложное эго, он все равно все побеждает и уходит в духовный мир. И там в духовном мире для того, чтобы ему дальше жить в духовном теле, там начинается счастье необыкновенное. Для того, чтобы ему обрести жизнь в духовном теле, ему надо сказать себе, дурак, зачем я сам себя контролировал все это время, и предаться тому, кто является действительно его как бы господином. И тогда он уходит уже на духовные планеты. А если он не способен как бы отказаться от самоконтроля, он остается там, брахмане висеть постепенно с сиянием Бога. Что такое брахман? Это лучи Бога, которые светят в сторону материального мира. И с этим сиянием он начинает опускаться ниже, опять уходит в материальный мир. Представляете, фигня какая? Сколько усилий вообще? И результат нулевой. С другой стороны, второй вариант. Человек просто отказывается от самоконтроля и начинает служить Богу, предается ему. В этот же момент, как только он предался, Бог начинает показывать ему, как правильно все делать. Он начинает его вести, руководить его жизнью. Я сегодня лежу, проснулся, 4 часа лежу и смотрю. Я ночью как бы еду на велосипеде. Опасно. Засобьют меня или нет? Чувствую, могут сбить. Опасно, думаю, что не ехать. И я смотрю как бы с позиции своей судьбы, а потом смотрю с позиции сверхдуши. Никаких шансов, что тебя собьют. Никаких шансов. С позиции сверхдуши. И я такой внутренний сразу вопрос, а ты мне вот эту вот даешь такую защиту, потому что я предаюсь тебе или просто так? Она говорит, не только тебе, я всем ее даю просто так. Я подумал, а если я предаваться буду, тогда еще будет больше защита, будет вообще железная защита. У меня такое счастье внутри, просел на велосипед, поехал. Дурачок, ты понял или нет? Что-нибудь? Побежал вчера на целый день. В мае. Ну вот я вчера себя до кондиции довел немного и тоже лучше стал. Когда ты якать перестанешь, тогда мозги зайдут в твою голову. Якать, когда перестанешь, яхонт. Итак. Человек должен научиться оставить полностью свои амбиции по поводу того, как он должен жить в этом мире, кем он должен быть. Должен просто медитировать, настраиваться на Господа или служить Ему. Есть разные способы настроиться на Господа. Некоторые настраиваются служа Ему. Они как бы делают, пересиливают себя, им хочется то, им хочется все. Но они просто служат Богу. И в какой-то момент этого служения они начинают чувствовать самоконтроль. Они чувствуют, что в служении экстаз, а без служения плохо. Это один способ. добиться понимания, кто тут главный. Второй способ. Человек садится, начинает медитировать на Бога, кланяться там, воспевает святое имя, кланяться божествам, кланяться. И потом чувствует, во время вот этого вот состояния, он испытывает спокойствие, когда выходит из него, и он начинает колбасить. Второй способ. Третий способ. Гуру говорит, делай так. И он такой на звук настраивается, на слова гуру, и начинает жить, вот как гуру говорит. Этот звук его ведет по жизни. Третий способ. Легкий способ. Какие способы еще? Нету больше. Есть. Священное писание. Да? Человек читает Священное писание, все, что там говорится, он выполняет. Он верит в Священное писание, все, спокойствие наступает. Значит, опять путь он выбрал правильный. Следующий способ. Наставление старше. Ну, это гуру то же самое. Дальше. Человек идет, смотрит на мир, как на Бога. Раньше люди такими были, древние, они были такими чистыми, что они на мир, как на Бога смотрели. Человек идет, смотрит, дерево стоит. Он думает, Бог дает ему силы терпеть и стоять все время. И он кланяется дереву, говорит, Господи, дай мне такое терпение. Терпение переходит под дерево. Дальше идет такой, смотрит, река течет. Он думает, Господь, реке дам спокойствие течь. И он такой кланяется реке, Господь, дай мне спокойствие, такое же, как у реки. И он таким же спокойным становится. Идет дальше, смотрит, собака такая смотрит на него, очень преданно. Думает, Господь, дай мне такую же преданность своему гуру, как у собаки. Он кланяется, и такая от собаки преданность ему приходит. Он такой становится преданным. Таким же. Дальше идет. Смотрит, орел сидит, не мигая, смотрит на него. Он, Господи, сколько у этого орла чувства собственного достоинства. Он кланяется орлу, думает, дай мне, Господь, столько же силы быть таким же достойным. И такой раз, обретает достоинство. Так человек может предаться Богу полностью, и он может развиться как личность, глядя просто на то, что вокруг происходит в этой природе. Еще какие способы? Человек может изучать этот мир, законы, движение планет. Может настраиваться на свои психические центры, изучать, о, Господь вот это так сделал, вот это так, связано с вселенской формой Бога. Он ход времени может видеть, как Господь это все устраивает. Астрологи там так развиваются, предаются Богу через видение вот этого мира, могущества, Айшвари и раса. Господи, ты такой могущественный! Через могущество легко предаться. Танк на тебя едет, допустим. Ты видишь, у, такая сила. Эта сила принадлежит Богу. Ты предаешься, кланяешься танку, снаряд прилетает мимо. Если терняшки начал врать, хлопайся. На танк с гранатой. Дырка, нет ничего. Ну, то есть разные есть варианты. Более быстрые методы написано в Бхагавад-гите. Есть быстрые методы. Предался гуру, все, сразу же, тут же в экстаз вошел. Прабхупада Лиламрите описано, преданные, которые предавали Шри Прабхупаде, сразу же в экстаз и надолго. И даже не только те преданные, которые предавали Шри Прабхупаде, а те даже преданные, которые предавались преданным Шри Прабхупаде. Когда Прабхупада был жив, такая сила была от него шла. Человек на мотоцикле едет просто, ну, кармическая жизнь, едет на мотоцикле, балдеет, там едет такой лихач, знает, как это все такое. Вот, и смотрит, какие-то люди стоят на обочине со сломанной машиной, вот такой крутой, и они такие ему смиренно, все вместе такие, остановись. Там никого нет на дороге, ну только они, вот этот мотоциклист. И он думает, ничего себе, так смиренно меня просит, надо остановиться. Он раз такой останавливается, подходит, что такое? Ну, типа, мы это не знаем, что делать с машиной, сломалась. Смотрят они какие-то все странные, какие-то там одежды у них. И они такие все в экстазе, он смотрит, они в экстазе. И он начал машину ремонтировать, пока ремонтировал машину, они такие, он их спрашивает, а что вы такие, почему вот так, а это что, почему в экстазе? И как бы они раз ему там просада там туда-сюда, и он, а это что, и что? И он, вот так, да ты что там, и все. И так, он так, такая сила в него вошла, он мотоцикл бросил, поехал с ними на машине и стал брахмачари. Он ехал вообще там куда-то, к тёлке к своей там куда-то ехал. Он раз все бросил и поехал с ними. Вот это реальная история. Это кто? А? Я не знаю, кто был, просто я знаю, ну, как предный рассказ. Такая история, понимаете, такая сила шла от Прабхупады. Просто даже его ученики излучали такую силу, что никаких шансов. Ехал куда-то человек по делам. И все. Остановился, блин, помочь. Ты что, забрал его сразу к себе? Вообще удивительная сила от чистого преданного исходит. Или человек попадает в атмосферу, где преданные живут, начинают так же все делать вместе с ними. Девушка приехала лечиться такая вчера. Сидит, я ругаюсь, там хожу, на всех ругаюсь. Думаю, господи, как же они терпят, пациенты-то терпят все это. Вот. И потом вечером она такая смотрит на меня, я говорю, вам хорошо? Ну еще камни ей не поставили, я не видел, что не поставили. Она говорит, мне так хорошо. Я говорю, а камни где? Она говорит, еще не поставили. А потом говорит, а когда я к вам приду? Я говорю, в 2 часа прием начнется. Она говорит, а что делать до 2 часов? А можно я вам буду помогать? Я говорю, посмотрим в следующий раз. Подумаем. А я хочу вам помогать. Приехала лечиться, и у нее пошел экстаз внутри. Почему? Потому что там, где есть Господь, всегда счастье. Чуть-чуть надо Господа почувствовать, и сразу счастье приходит. А бывает так, что человек живет в среде, среди преданными, и совершает на них оскорбления. Все больше и больше и больше оскорблений. Чем больше он оскорблений совершает, тем меньше он видит, куда он попал. Он может даже на райские планеты попасть вообще с преданной вместе. Но ему будет казаться, что тут ад. Если он совершает оскорбление на преданной. Поэтому существует такая вещь, называется духовное знание. Духовное знание означает, как развиваться в духовной жизни. Какие есть правила, какие есть ограничения. Чему надо делать, чему следует. Разумные люди изучают это все и следуют. И сразу чувствуют, легче, легче, легче, легче жить становится. Так, ну, как бы в том-то и дело. Раньше у меня была возможность, допустим, изучать священные писания, ну, как бы медитировать там, ну, йогой заниматься, камни подбирать после обеда. Это все счастье приносило. А сейчас все, ну, или запретили, или по каким-то причинам оно не стало. И, ну. А теперь листья желтые над городом кружатся. Ну, как бы счастье надо же открыто, чтобы поступало. Все равно. Я когда попал на Сухарева, вот такова цена быть с преданными. Я когда попал на Сухарева, я приехал, у меня там были определенные идеи. Я привез туда целый медицинский центр, 2 тонны трав. Ну, то есть много чего привез туда, чтобы служить преданным. Я хотел лечить преданных. У меня была такая цель. Я когда пришел туда, к главному, там был главный, такой же, как я, еще на 10 умножь, такой, на 10 раз сильнее, вот, такой же гад, как я, только в 10 раз сильнее. И он такой сидит, такой строгий, смотрит на меня, я чувствую с преданными хорошо, как бы, и говорю, когда я могу приступить к своим обязанностям здесь, а он такой, а что ты считаешь своими обязанностями? Я говорю, лечить преданных. Я говорю, здесь не надо лечить преданных. Я говорю, а где-то можно преданных лечить? Он говорит, не надо нигде лечить преданных. Я говорю, почему? Он говорит, как почему? Смотри, логика простая. Вот преданный, говорит, допустим, заболел. Что он делает? Я говорю, как что? Пытается лечиться? Он говорит, правильно. А если никто ему не может вылечить, что он делает? Я говорю, предается Кришне. Он говорит, правильно, вот этим мы здесь занимаемся. Он такой суровый человек. Я говорю, а как вот человек заболел, что вы делаете? Практически, говорю, что вы практически делаете? Он говорит, голодаем. И что, помогает? Он говорит, конечно. Я вот три дня проголодал, у меня все прошло. Я так советую. А еще что вы делаете? Он говорит, как, больше служения берем. И он такие вещи мне говорил, абсолютно парадоксальные, которые у меня как бы, ну, считал все наоборот. Надо полечь, надо наоборот расслабиться. Ну, как бы отдохнуть. А тут и как бы, и он меня с умственной платформы сбил полностью. Я начал делать все, что он сказал, и вошел в экстаз. 12 часов в день я ездил просто на машине и предлагал людям, ну, давал диагностику и проводил, а люди за это, какие-то директора глаз заводов, они просто жертвовали большие и тонны продуктов, приходили в храм. То есть мы собирали пожертвования. Я с помощью мистических сил там собирал пожертвования. Я был в экстазе полностью. А ты в экстазе? Я? Нет, вот этот вот парень. Ты в экстазе здесь, нет? Ну, когда как. А знаешь, почему ты не в экстазе? Потому что ты скупец. Почему? Потому что не скупец, когда его просят что-то делать, он в экстазе. А скупец может делать только то, что он хочет. В этом разница заключается. Ну, когда счастье есть, то действительно делаешь любую работу. А счастье всегда появляется тогда, когда ты предаешься тому, кто тебя просит. А не тогда, когда ты делаешь, что ты хочешь. Это не была моя природа. Бегать, ездить и унижаться перед всеми. Это не была моя природа, заниматься этими вещами. Я ездил и унижался, потому что я понял, что в этом смысл жизни сейчас, в данный момент времени. Когда наступила зима, у нас в моем центре было 12 или 14 сколько-то обогревателей. Все обогреватели я раздал преданным. Преданные взяли обогреватели все и по комнатам. Мне сказали, в комнатах нельзя обогреватели использовать, потому что там была слабая как бы линия и все горело постоянно. И я сказал своей жене, в комнатах, она жена со мной приехала, с маленьким ребенком. Ребенку было 2 года в этот день. Я сказал жене, обогревателями пользоваться нельзя. Отопление было очень слабым. В комнате была температура минус, и она спала в шубе, и ребенок спал в шубе, маленький ребенок, 2 года. И нам вместе нельзя было жить. Я спал с брахмачарями, а она спала в отдельной комнате. И все были в экстазе. Я терпел ужасные лишения, но я был в экстазе. Почему? Потому что я понял, что когда ты предаешься наставлениям, делаешь то, что тебя просят, в этом заключается экстаз. А идти на поводу у своей природы – это тамас. Это приносит страдания. Ты даже капельку не понял, что здесь происходит. Даже капельку не понял. Маленькую. Если бы ты понял капельку, тебе бы стало легче здесь жить. Но с каждым днем тебе тяжелее становится. Почему? Потому что ты вообще ничего не понимаешь, что здесь происходит. Вообще ничего не понимаешь. Это не только касается всех остальных. Когда мы будем здесь в экстазе, почему нас только занимают служением? это служение и экстаз. Господь вас проверяет сейчас. Если вы не можете быть в экстазе от служения, тогда что дальше будет? Я служение передам людям. 100% мы организуем все здесь. Брахманы будут готовить просад, брахманы будут пуджарить. Вас будут учить целый день, будете подбирать камни. Если вы не сдали этот экзамен служения, как сейчас, вы не сможете находиться в служении в это время. Это значит, что вся эта учеба, что сделает с вами? Если вы путем своей природы пойдете, что эта учеба с вами сделает? Гордость. Конечно, вы станете... Я парочку таких уже видел. Вы такими хотите стать? Наполненными испражнениями? Или нет? Тогда, значит, поставьте служение выше всего в своей жизни. И тогда вы поймете, в чем учеба здесь заключается. Учеба заключается, чтобы быть в экстазе. Когда вы в экстазе здесь станете, среди преданных, это значит, что вы выучились. И дальше Господь вам даст все. Вот так вот. Я уже вам говорил, что научиться камни подбирать вот так. И он привел пример Андрея. Когда он просто предался, и все, и у него сразу все получилось за один день. Вот так вот научиться камни подбирать. В одну секунду. И не думайте, что вот 3 года я вам сказал, за 3 года вы научитесь. Вы можете никогда не научиться. Если вы не сможете предаваться здесь. Предаваться означает быть в экстазе вот от всего. А не гнусеть ходить и мучиться. В этом предание заключается. Предайтесь, и вы сразу будете счастливы. В этом учеба. Сразу будете перенимать. Предание означает перенятие, атмосфера, настроение. Здесь написано, что только я знаю поле деятельности, Господь говорит, полностью. Все остальные, они знают только свое поле деятельности, и то чуть-чуть знают. Мы очень мало что знаем, мы не знаем, как стул по кишечнику движется, мы ничего не знаем, как что там внутри происходит. Мы чуть-чуть догадываемся. Мы знаем, что вот так вот, если туда вот это положить экстаз, а это положить не экстаз, ну мы какие-то простые вещи знаем, и все. Он знает все, Господь, но он знает также другие тела. И чтобы одного от другого выучиться, невозможно, потому что здесь написано, что все остальные не знают, как работает другое. Они в себе очень сильно замкнуты. Для того, чтобы перенять откуда-то, для этого Господь должен по ним помочь. Он поможет только тем, кто предается Ему. Он не помогает всем подряд. Он имеет лично дело только с теми, кто Ему предается. Все остальные имеют дело только со своей кармой. Вот что по карме положено выучиться сколько, столько выучиться. А сейчас в Кали-Югу нет кармы выучиться, вообще ни у кого. Все настолько-то могучики, настолько карма тяжелая, что выучиться нет кармы. Амбиций очень много, мы можем верить во что угодно, что я там такой-то. Когда человек какой-то жизни был каким-то, он уже это запомнил, он таки в это верит, понимаете? Но это не значит, что у него есть силы таким же стать в этой жизни. Вот, допустим, Равана, он верил, что он самый крутой в мире, потому что он в прошлой жизни был самым крутым в мире. Он был Хиранья-Кашипу! И Нарадамуни показал Раване, какой он крутой. Равана, когда по всей вселенной ездил, всем там прикалывался над всеми, пытался всех победить. Ну смотри, такая лаж, такая гора красивая стоит. И все там такие наслаждаются, он думает, ну нифига себе, что такое? Взял кайлашу, подошел, начал его поднимать. И кайлаш так отрывается, короче, от земли. Огромный кайлаш, представляете, Равана, борзел. Огромный кайлаш отрывает от земли. Господь Шива смотрит, что за фигня, кайлаш начал двигаться. Он так пальчиком одним, так раз, надавил на кайлаш. И Рама не прижала пальцы. И он не может не вытащить ничего, и он начал орать. Поэтому его Равана назвали. Переводится крикун. В санскрите. Но это ему не помогло. Понять, кто, как бы, он всегда же чувствовал себя все равно Хирани Кашипу, тем, кто он был с прошлой жизни. И тогда Нарада Муни решил показать ему. Он прилетел на ту планету, где как бы жил Хирани Кашипу, вместе с ним, с Раваной. И показал, ты знаешь, кем ты был, почему ты такой крутой, себя и крутым чувствуешь? Потому что в прошлой жизни ты был Хирани Кашипу. Пойдем, я тебе покажу, где ты жил. И они приезжают, прилетают на эту планету, и там две такие большие горы лежат, огромные. Он говорит, подними вот эту гору. Он такой, не могу. И он потом обнаружил, что это золотые две горы. Две такие громины золота. И золото необычное, а какое-то такое обработанное. И он говорит, а что это такое? И Нарада Муни говорит, это сережки Хирани Кашипу. Сережки, говорит, на ушах он носил. И Равана тогда понял, что он никогда не станет Хирани Кашипу в этой жизни. Кишка тонка. Поэтому следование своей природе не означает, что ты можешь в этом направлении достичь успеха. Особенно в Кали-Югу. Все в Кали-Югу неудачники. Шримад Бхагаватам говорится, все неудачники. Человек следует своей природе, ни за что не достигнет успеха. Все обломаются. Но есть одна категория живых существ, которая не обломается в Кали-Югу. Следуя своей природе. Арджуне никаких шансов не было победить в этой битве. Никаких шансов. Он следовал своей природе, он был воином. Его цель жизни, он воплотился для того, чтобы в этой битве победить. У него не было никаких шансов. Потому что Бхишма, это был воин, самый сильный на земле. Никто не мог с ним сражаться, когда у него в руках оружие. Никто. Никто не мог с ним сражаться. У него в руках оружие, все отдыхают. Но даже если бы кто-то с ним сражался, его все равно невозможно убить, если он сам этого не захочет. Такой это был воин. Но, допустим, Бхишма решил не сражаться, допустим. Предположим, Бхишма решил не сражаться. Хорошо. Там на поле битвы был еще один воин, который получил от Парашурамы такое благословение, что он являлся самым искусным воином на земле по владению оружием. Самым виртуозным воином был Дроначарья. Никто не мог с ним сравниться в этом вообще. И тоже, если он с оружием, никто не мог его победить. Вообще никто. И даже если бы Дроначарья не захотел сражаться, там на поле битвы был еще один воин, который был старшим братом Арджуны. И этот воин получил благословение от Бога Солнца. И у него был панцирь, вот такой вот, вот здесь. И этот панцирь излучал такую силу, что никто не мог с ним сражаться, с этим воином. Даже если бы он стоял и вот так открыл грудь, никто не мог бы его убить. Из-за того, что Арджуна предался Господу, Господь постепенно убрал все препятствия. И Арджуна победил в этой битве. Даже в Сатья-югу, ну там в Двапара-югу, когда они жили, и то у него не хватило кармы выполнить свое предназначение. Так почему ты думаешь, что у тебя хватит своих кишков выполнить свое предназначение в этом мире? Почему ты пукаешь и напрягаешься здесь? Тебе говорят, предайся просто, делай то, что Господь хочет, ты будешь в экстазе. Господь хочет, чтобы ты нюхал благовоние. Лежи, пукай, нюхай благовоние. И кряхти, пытайся предаться Господу. В этом заключается учеба, заключается здесь, а не в чем-то другом. Человеку очень легко идти тем путем, который показывает Господь. Господь говорит, иди чисти картошку. Ты дал сыночек чистить, все, в экстазе. Человек должен идти тем путем, который показывает Господь. Это самый верный путь. Придет время, он все организует для тебя, и учеба будет хорошо, все будет хорошо. Посмотрите, вы приехали в Москву. Ужасное место. Жили вдесятером в маленькой квартире. Терпели все это. И теперь Господь вам дал рай. Вы сейчас в раю живете. Мало кто на земле живет в таких условиях, как вы. Смотрите, птицы, природа. Все хорошо. Вы занимаетесь своим любимым делом. Вместе с преданными. Кушаете просад. Столько всего. Вам эти здесь похоже на рай или нет? Смотри, и вот этот человек не может этого понять здесь. Он вчера убежал там и мучился целый день, ходил, со своими чувствами справлялся. Вот как, почему человек не может понять, что здесь рай? В чем причина? Валмики Прабху, объясни мне. Эгоизм. Плюс плохая карма. Эгоизм, нежелание служить Богу, плюс плохая карма. Все. Делают котлету из человека. Просто котлету. Это касается всех. Вы расслабились все здесь. Почему вы расслабились? Потому что вы не хотите служить. Если вас в рай поместить, вы будете вообще просто абсолютно тупыми там. Почему? Потому что энергия счастья, она отупляет человека. Он не может в ней сконцентрироваться. Чем больше энергии счастья, тем больше расслабленности. Вы сейчас получили счастье больше, чем вы заслуживаете вот здесь. Я вас сюда привез. Получили счастье больше, чем заслуживаете. Поэтому вы отупели все. Я вас поздравляю. Что делать? Надо просто начать в состоянии счастья предаваться Богу. И все, и я тут отупилась, пройдет. Опять служить, опять напрягаться. Поэтому Господь вам и дал такую жизнь, что вам некогда даже вздохнуть. Надо бегать туда, бегать сюда. Почему? Чтобы как-то нейтрализовать вашу тупость, в которую вы попали из-за той энергии, которая здесь идет. Если бы у вас не было этих всех служений, что бы с вами произошло? Вот то же самое, что с ним. Вы бы просто здесь озверели, начали бы кидаться друг на друга. Потому что когда человек в состоянии счастья находится, и кто-то ему что-то просит сделать, он ложняк разбивает, он не может. Вот и все. Вся схема. Почему в Москве все было нормально, никому не надо было никуда убегать? А здесь вот реально человека выталкивает из этой среды. Он не может здесь жить с преданными. Там была возможность любимыми делами как бы заниматься. Ну и как-то счастье приносило. Все. Здесь не будет тебе возможности заниматься любимыми делами. Здесь будет возможность только учиться служить. Я не хочу здесь воспитывать эгоистов. Ну, или ты будешь служить здесь. Служить означает делать то, что попросят. Или ты будешь здесь служить. Или тебя среда выпихнет отсюда? Да там есть служение как раз, и оно же как раз счастье приносило. Ты можешь говорить все, что угодно. Это тебе не поможет. Здесь останутся только те, кто служение Богу ставит выше всего. Все остальные смоются отсюда. Служить означает делать то, что преданные хотят, просят от тебя. А преданные просят то, что ситуация требует. Ситуация требовала вот это делать, мы делаем. Не то, что мы хотим поиздеваться на тех, нет. Мы делали то, что требовала ситуация. Почему мы начали боли этот пахать? Потому что, вспомните, у нас не было денег. Мы решили, что, может быть, Господь хочет, чтобы мы вообще сами себя как-то обеспечили. Мы начали сажать все эти, обрабатывать землю, потому что не было людей на лечение. Вспомните, почему это было. Сейчас я еще понял одну причину, что люди должны в благости жить. Представьте, если бы у вас там вот это все дерьмом поросло, вы бы как на это смотрели на свою жизнь? У вас дикое состояние было, а сейчас все оккультуривается, как бы это, вы на благости. И хорошо, когда у вас все служения уйдут, у вас не будет ни пуджари, ни пуджи, ни приготовления просада. Вам же что-то надо делать не для себя. Хотя бы пойти травки пополоть. Не для себя что-то же надо будет делать, понимаете? Вы все время делаете все для себя. Только вы учитесь для себя, кушаете для себя. Надо что-то для других, хотя бы просто так. Но по своей природе означает для других. Что-то сделать хотя бы вот так вот. И вот вам Господь поле дал, хоть травку пополоть, хоть покопать что-то. Понимаете, чтобы у вас совсем эгоизма-то не... Как-то с эгоизмом с вашим бороться. Ведь пойми, делать все то, что тебе хочется, это и есть эгоизм. Браток, это и есть эгоизм. Даже если оно совпадает со служением? Конечно, все равно эгоизм. Я знаю много примеров, когда люди занимались своим делом, то, что они хотят делать. И они становились эгоистами в квадрате. У меня есть эксперимент такой. У меня было лет 5 назад 4 человека, очень разумных преданных, они у меня учились. Не буду называть кто. Но я им обеспечил полное служение. Мы с женой служили им, не покладая рук. У меня жена готовила, пуджарила сама, одна. Вы не можете готовить, пуджарить вдвоем. Она одна все это делала. Каждый день. И мыла посуду за всеми еще одна. Я попросил их посуду мыть, они даже посуду же быть не смогли. Они говорят, мы приехали сюда учиться, а не служить тут. Вы должны о нас заботиться. И мы заботились, я помогал, она... То есть мы вдвоем с женой все обеспечили им полную учебу. Целый день с утра и до вечера они учились. Занимались только тем, что им надо по своей природе. Знаете, что из этих людей выросло? 4 монстра. Слава Богу, что все они обломались и перестали быть монстрами. Но тогда, когда со мной они были очень гордыми людьми. Они даже со мной разговаривать не хотели, они смотрели на меня свысока. Почему? Потому что я неправильно организовал им учебу. Учеба означает служение. В этом учеба главное заключается, а не в том, чтобы делать то, что тебе хочется. Это всегда увеличивает ложное эго. Которое у тебя и так слишком большое, браток. Ну, какие вопросы у вас по лекции? Поняли разницу между тем, кто знает поле деятельности, и тем, кто живет в этом поле деятельности? Тот, кто знает поле деятельности, он всем управляет здесь, всемогущий. Тот, кто живет в поле деятельности, он пытается всем управлять. Но ему надо просто предаться тому, кто знает поле деятельности, и все станет хорошо, все будет управляться само. Зачем управлять тем, чем уже управляет? Правильно? В чем заключается разница между знающим того, кто управляет, и тем, кто не знает того, кто управляет? В чем разница заключается между этими двумя живыми существами? Тот, кто знает, кто управляет, он счастлив. А тот, кто не знает, кто управляет, он страдает. Он сам пытается управлять, и он страдает поэтому. Мы много примеров привели на эту тему. Ну? А если, допустим, не всегда экстаз есть в служении, то есть ты все равно... Это значит, что ты не всегда правильно настроен во время служения. Просто вообще вы должны понять, что у нас есть две силы, которые идут из нас. Одна сила – это разума, желание служить Богу. У нас у всех это есть сила в какой-то степени. Сила разума – желание служить Богу. Одна сила, которая из нас идет. Вторая сила – карма. Допустим, карма плохая, экстаза нет. Плохо становится человеку. Сила служить может победить, это плохо или нет? Она неисчерпаема, сила служить создает экстаз, она же связана с Богом, а от Бога идет счастье. Когда человек сильно хочет служить, счастье становится столько, что в какой-то момент раз, и несмотря на то, что плохая карма идет, ему все равно хорошо. Кто это испытывал здесь, поднимите руку. Вот плохо, плохо, начал служить, начал раз, и хорошо стало. Да все, мы все испытывали. Ты испытывал? Видишь, не все. Вот этот парень не испытывал еще. Это я, наоборот, это чаще всего нормальное состояние у меня было. А, ты чаще всех испытываешь это, понятно? Не, ну как бы я всегда, ну, более-менее счастливый, все время ходил, просто послушал. Так я не говорю о том, что ты счастливый ходил, ты внимательно послушай, о чем речь. Речь идет о том, что человек несчастный ходит, наоборот, а не счастливый. И когда ему дают служение, он с помощью служения это несчастье преодолевает. Здесь не речь идет не о том, что счастливый человек ходит, а о том, что он, наоборот, очень несчастным стал в результате судьбы. И с помощью служения он убрал это несчастье в своем сердце. Вот о чем речь идет. Ну, это от служения зависит. Если ты испытывал такое, ты несчастный, начинаешь служить Богу. Тебя попросят то, что ты и делаешь, а не то, что ты хочешь. Испытывал такое или нет? Смотря что попросят. Есть... Я тебе говорю, все, что попросят, а не то, что ты хочешь. Ты испытывал или нет? То, что попросят тебя, то, что попросят, испытывал или нет? То, что попросят, испытывал? Меня просили камни, вот, ну... Нет, то, что ты не хочешь, а то, что тебя попросят. Не тупи. Ты испытывал, нет? Ну... Нет. Не помню, честно говоря. Нет, вот именно, что нет. И об этом речь идет. Поймите такую вещь, что в этом мире не надо думать, что Господь должен плясать под нашу дудку и делать нам в этом мире так устраивать все, как мы хотим. Это безумие так думать. Он и так для вас уже слишком много сделал. Теперь вы что-нибудь для него сделаете. Сделайте то, что он хочет, а не то, что вы хотите. А он хочет, чтобы вы служили преданным здесь и выполняли наставления старших, и ни на кого не оскорбляли. Вот чего хочет Господь, который стоит перед тобой на этом алтаре, а не то, чтобы ты здесь камни подбирал. Это его желание. Почитай Бхагавад-гиту, ничего о камнях не говорится. Здесь говорится о служении преданным, о том, чтобы слушать старших. Ну, мы делаем же это. Хорошо. Делайте и будете счастливы. Если вы будете служить преданным, слушаться старших, вы будете счастливы. Это гарантия. Но если вы будете думать, что вам надо только камни здесь подбирать, тогда вы станете гордецами и несчастными людьми. В этом заключается разница. Ну? Ну, что у меня вопрос такой. Я неправильно настроен. Не знаю, я себя вчера уговаривал тоже, как бы, надо, ну, служишь преданным, вот вчера просто пример такой. Ну? Мы с камней ушли в 20:40, правильно? Угу. Вот. Я пришел на кухню, допустим, плита, да, грязная. Угу. Мне надо, ну я как, я не хочу это делать, но я как бы долг, ну просто не то, что долг, просто говорю, надо помыть, потому что она грязная с утром. Угу. Другой будет завтра мыть, она говорит, но я себе уговаривал, что надо, поэтому надо очищаешь сердце там, все нехорошо, там заслужишь преданным, ну и не получалось мне вчера вообще. Я все просто помыл, конечно, я помыл, просто я еще думал, пока мыл, думаю, так раньше лечь, чтобы раньше встать, чтобы там все успеть. И меня как бы экстаз не помыл, все равно. Я понял, что долго. Я понял твой вопрос, сейчас объясню. Преданные могут предаваться на разном уровне, но предание всегда, оно создает определенные вещи. Вот допустим, если преданный предался так, как надо, он испытывает счастье от того, что он делает, полное счастье. Экстаз наступает несомненно. Второй вариант, если он предался настолько, насколько он мог, но не в полной степени, тогда в этом случае это предание поддерживает его возможность находиться здесь. Вот ты когда спать лег, ты лег спать в состоянии удовлетворения. Понимаешь, ты лег спать, тебе хорошо стало. Почему? Потому что ты помыл эту плиту. То есть, если человек совершает аскезы в служении, но у него даже при этом нет счастья, он из чувства долга делает, то Господь из чувства долга лишает его всяких препятствий оставаться в этом месте. Но если человек еще сильнее напрягается, то он испытывает экстаз, начинает от этого служения. Это несомненно так. Вот попробую в следующий раз напрячься еще сильнее в сторону предания. Это означает понять, для кого ты делаешь. Не просто вот помыть, напрячься, а понять, для кого ты делаешь. Вот если ты моешь и думаешь, Господь, я для тебя мою эти все тарелки. И у тебя сразу раз, и хорошо тебе станет. Но если ждать, не станет ведь. А? Если ждать, что станет, не станет ведь. Хорошо. Станет. Все равно станет. Если ты для Господа делаешь, он тебе покажет, да хоть что ты хочешь, хоть не жди, все равно станет. Господь тебе покажет, правильно делаешь, все нормально. Просто есть разное настроение. Если ждать, что станет, и все равно предаваться, станет счастливее. А если не ждать, что станет, еще счастливее станет. Есть разные уровни предания просто, понимаете? Но станет счастливее по-любому. Но просто вы не должны судить о том, что вам здесь делать. Вы не понимаете, чего Господь от вас здесь хочет. Вот в чем прикол заключается. Я вам рассказывал уже историю, когда меня оскорбили, я очень страдал сильно. И думал, почему? Я ведь столько делаю, зачем Господь меня оскорбляет, этот человек? Еще во всем интернете. Зачем? А потом я понял. Так в этом и заключается самое главное, что нужно для меня. Потому что меня начало колбасить, и я понял, что это и есть ложняк, который не мешает служить. И Господь его убрал с помощью этого метода. Он поставил мне человека, который на меня начал орать. И ложняк убрался. Так в этом заключается воля Бога. Так это экстаз. Так мы не знаем, в чем заключается экстаз. Чего Господь хочет с нами сделать. Вы и так уже загордились тем, что вы здесь находитесь. Господь вас поставил в ситуацию, в которой вы не можете камни подбирать. А вам надо служить друг другу и преданным остальным. И вы начали сразу ныть. А это значит ложняк. Это значит, что вы не готовы жить здесь, вообще не преданы. Не готовы. Потом, что он завтра, я знаю уже, что завтра он с вами сделает. Чтобы у вас опять не было ложняка, он вам даст возможность 100 камней подбирать немерено, целыми днями. Но он вас в этот подбор камней так ткнет сильно, что у вас опять не будет ни секунды свободного времени. И вы будете опять выть. Это будет на фестивале. Для расслабления всегда идет какой-то. Да нет, не потому что после расслабления. Это дело для того, чтобы вы не наслаждались просто. Подбор ко мне, давай, подбор ко мне. Напрягайся в подборе, нет проблем. Не даст вам расслабляться, вы не дождетесь здесь, понимаете, невозможно. Это от хармы, это не то, что здесь Господь от вас хочет. Вы здесь находитесь в среде Бога. В среде Бога, значит, всегда будет учеба. Он всегда вас будет учить. Человек, когда находится в обществе преданных, он всегда учится. В Алмаке приехал Прабу в одно место лекции почитать. Он уже такой, он крутой проповедник, у него безделка, он кучу народу собирается. Он приехал, 3 человека сидят, смотрят на него. Лекции слушать пришли. Он такой... И пишет мне письмо, удали Адхама Прабу. Что мне сделать с этими людьми, которые организовали эти лекции так погано? Что мне с ними сделать? Я думаю, блин, отвечать не буду. Не буду отвечать. Что-нибудь сделает сейчас. Отдышался и начал проповедовать. Зачем это произошло? Это Господь пришел к нему в гости в это время. Сам лично. Когда Господь приходит, он очень тяжелый. Такой... А потом понимаешь, так это же он пришел ко мне. Мой дорогой Господь. Это же экстаз. Всегда, когда Господь приходит, он очень тяжелый. Тебе вчера пришел Господь. Ты почувствовал это? Ну, он меня и сюда вчера отправил потом. Ну, нет, ну, четко я... Ты от него побежал быстрее! Нет, наоборот, я... Пошел? Ну, ты сделал то, что он как бы сказал, и я радость почувствовал, что это правильно. Что правильно-то? Смыться отсюда правильно? Нет, оттуда наоборот. А, это потом. Ты очухался, когда я тебе Господь сказал, слушай, хватит оттуда. Мотай назад, да? Ну да, я там. Я там во время подбора начал уже предаваться. Господи, верни, пожалуйста, этого дурака назад. Я не знаю, что мне делать. То ли милицию вызывать, то ли что. Ему Господь сердце говорит, иди давай, дурак, назад. Все нормально. Мы с Богом вместе друг друга поняли, да, в этой ситуации? Я там в ложе уже приготовил, сразу не хотел, хотел, ну, немного хоть замучиться, если Господь так хотел, думал. Какой ты глупенький, Виталик, а? Ну ничего, когда-нибудь ты станешь умным. Здесь или не здесь, я не знаю. Еще какие вопросы? Хари Кришна. Сейчас у нас волю Бога выполняет Дима. И Диме Господь говорит в сердце, пора заканчивать лекцию. Сигурита, очень тяжело.